48 глава. Легкое головокружение усилилось, стоило мне открыть глаза. Окружающий меня полумрак никак не хотел стоять на месте, медленно качаясь вместе с каменными стенами подземелья. По коже пробежали мурашки озноба от пронесшегося сквозняка. «Кажется, мы это уже проходили», — вздохнула я, пытаясь пошевелить связанными за спиной руками. «Дайран, пожалуйста, больше нет смысла в твоих допросах, я ведь уже все тебе объяснила». Стараясь не свалиться с каменного постамента, на котором до этого провела уже не одну ночь, я с шипением и проклятиями наконец-то смогла сесть и свесить связанные ноги вниз. Неприятное ощущение того, что за мной кто-то наблюдает, перекрыло собой все остальные чувства. Я огляделась по сторонам, но никого не увидела. Свечей в зале было слишком мало, чтобы разогнать темноту, а воспоминаний в голове наоборот много, поэтому с каждой проведенной здесь секундой моя тревожность росла в геометрической прогрессии. «Дайран!» — крикнула я в неизвестность. «Объясни, что происходит? Мне уже становится немного страшно». За моей спиной послышался хриплый смешок. Я обернулась на звук и краем глаза уловила какое-то неясное движение, похожее на промелькнувшую тень. «Так и было задумано», — прозвучало у меня над ухом. От неожиданности и испуга я дернулась назад и чуть не упала. Стараясь унять рваное дыхание, я напрягла зрение, чтобы понять, кто так неожиданно появился прямо передо мной. Глупая надежда на то, что это несносный демонический князь, развеялась сразу, как только мне удалось разглядеть темный узкий силуэт. «Кто ты?» — голос предательски дрогнул. «Что тебе нужно?» Ответа не последовало. Несколько долгих мгновений я была уверена, что незнакомец просто уйдет, но вместо этого он сделал широкий шаг вперед, демонстрируя ехидный оскал. Наверное, будь мое потрясение не таким сильным, я бы завизжала от испуга. Прямо передо мной стояло покрытое чешуей существо с головой змеи, хотя, насколько я помню, зубов у обычных рептилий должно быть куда меньше. Янтарно-желтые глаза с вертикальными зрачками смотрели на меня пристальным, немигающим взглядом. «Божечки!» — выдохнула я, стараясь отодвинуться подальше. «Этот сон определенно побеждает в номинации самого кошмарного кошмара!» «Это навряд ли!» — усмехнулось существо, демонстрируя тонкий раздвоенный язык. «Видишь ли, Даша?» — прошипел змей. «Ты не спишь?» «В смысле?» Даже страх не помешал мне возмутиться, но в голову тут же пришли слова Вики о том, что в моей жизни уже есть демоны, так почему бы мне не поверить еще и в эльфов? А раз я убедилась в том, что и эльфы реальны, так почему не может в мире существовать и что-то ящероподобное? И если я не сплю, то все это реально? Стало еще страшнее. «Потрясающе!» Протянул змееподобный монстр, склоняя голову ближе ко мне и жадно втягивая ноздрями воздух. «В твоей крови столько адреналина, а он придает страху особый запах». «Ты...» Я запнулась, чувствуя прилив тошноты. «Ты убьешь меня?» «Конечно», — громко засмеялся ящер. «Но сначала ты поможешь мне открыть новые порталы». «Что?» Я нервно передернула плечами. «Какие еще порталы? И вообще, где мы находимся?» «Не волнуйся, ты все еще в королевстве Лоридиан». Змей подошел ко мне совсем близко. «И даже не покинула пределов Срединного замка. Твое исчезновение вызвало такой переполох, но...» Он дотронулся до моего подбородка холодными чешуйчатыми пальцами. «Здесь им даже в голову не придет тебя искать». Ящер пристально посмотрел мне в глаза и нахмурился. По его лицу трудно было читать эмоции, но, кажется, он остался чем-то недоволен. Покачав головой, он убрал от меня руку и снова скрылся в темноте. Но не успела я обрадоваться тому, что осталась одна, как этот монстр вернулся снова, держа в руках белый аптечный пакет, который выглядел в этом месте чужеродным и противоестественным. «Знаешь, — снова заговорил змей, — твой мир не так уж и плох, пусть в нем и нет магии. Хотя вся эта ваша техника, с ней очень трудно поладить. Почему-то рядом с нами все ваши технические механизмы очень часто перестают работать. Ой, не надо так удивленно на меня смотреть. закатил глаза. «Я вернулся оттуда совсем недавно. И, кстати, благодаря тебе». «Мне?» – переспросила я непослушным голосом. «При чем здесь я?» «Что ты знаешь о порталах?» Чудовище проигнорировало мой вопрос. «Судя по взгляду, ничего. Ладно». Вздохнул ящер, доставая из пакета несколько шприцев, жгут, тетрадь и пару простых карандашей. «Мало кто может создать портал перемещения, поэтому этот вид магии ценится особенно сильно. Когда пространственный маг создает портал, он напитывает его своей кровью, чтобы тот мог работать. А когда маг умирает, эта обязанность ложится на плечи его прямых потомков. Во время восстания нам удалось склонить на свою сторону один из таких родов. Глава семейства последовал за нами в твой мир, но его семья продолжала служить нам, находясь на этой стороне». «И при чем здесь я?» Сердце забилось быстрее, когда я увидела большую иглу шприца. «О, это самая интересная часть моего рассказа». Змей зашел мне за спину. «Сейчас я развяжу тебе руки, но даже не вздумай сопротивляться. Поняла?» Я послушно кивнула, покосившись на свои связанные ноги. «Так вот, дорогая». Он провел ладонью по моей онемевшей руке, разминая ее. «Ты как раз и относишься к тем самым пространственным магам». «Нет», — выпалила я, тряся головой. «Нет, это ошибка». «Поверь мне, это так. И я приму этому подтверждение. А теперь давай возьмем у тебя немного крови». Змей быстро закатал рукав моей рубашки и завязал на предплечье резиновый жгут. «Конечно, по старинке пустить тебе кровь было бы куда быстрее, но от твоей скоропалительной смерти толку нам будет мало». «Пожалуйста», — взмолилась я, инстинктивно уклоняясь от иглы. «Пожалуйста, не надо». «Сиди смирно», — раздраженно зашипел чешуйчатый монстр. «Ты, может, и нужна нам живой, а вот твоя говорливая подружка нет». Он щелкнул пальцами, и из темноты появился еще один ящер, на плече которого висело обмякшее тело Вики. Усмехнувшись мне в лицо, он небрежно уложил ее позади меня и демонстративно покрутил в руках кинжал, который достал из-за пояса. «Я жду», — напомнил о себе ящер номер один, и я послушно протянул ему руку. «Вот так, молодец. Умничка, девочка. Не надо создавать лишних проблем». «Что?» Я внимательнее вгляделась в янтарные большие глаза. «Что?» — повторил за мной змей. «Как ты только что меня назвал?» От осенившего меня подозрения я забыла, как дышать. «М-м-м», — протянул ящер, — «ты наконец-то догадалась». Осознание действительности было сродни удару под дых. Только я собралась разразиться отборной бранью, как что-то слева от меня взорвалось, и в этом проклятом склепе стало невыносимо жарко.